Проснулся я от трезвона будильника нейросети, поставленного на 8 утра. Поспать мне удалось всего 6 часов, но этого хватило, чтобы отдохнуть перед предстоящей работой по регистрации своей собственности. После душа и всех остальных процедур я надел тот же пилотский комбез, в котором вчера встречал гостей, и направился к шлюзовой номер 2, где находился пристыкованный бот. Его я решил использовать для связи с планетой. Были у меня и пассажирские челноки, но они законсервированные находились в рубке бота, и чтобы их достать, нужно потрудиться. Когда я отлетел от кашалота, связавшись с диспетчером, чтобы он дал мне маршрут до столичной планеты, то кроме маршрута тот скинул мне координаты в системе Торан, где мне разрешили развернуть свою станцию. Аренда этого пространства стоила мне 7000 в месяц. Охренительно большие деньги. Гид был прав, шейнцев здесь зажимали, если они не граждане империи, конечно. Стандартная плата для временной стоянки станции 5000, и то по завышенным ценам. Не подписывая договор аренды пространства, я отправил копию договора в независимое юридическое агентство, попросив их проверить законность подобной суммы. Те честно отработали свои деньги и сообщили, что все законно, была там лазейка для местных управляющих. «М-да», — пробормотал я, когда бот под моим управлением входил в плотные облака над столицей Торана. «Пора покупать свежие базы юриста». Договор с местной службой навигации я заключил, выкупив на 3 месяца этот участок пространства в часе лета на боте от Торана. Неподалеку, можно сказать, на орбите газовой планеты, которая в течение 1 000 000 лет будет превращаться в атмосферную планету. Возможно, там внизу уже зарождается жизнь. Вид грозовой планеты был очень красив своими бурями, штормами и вспышками молний среди голубых облаков газа, через которые не было видно поверхности. Еще в прошлое свое посещение, когда пролетал мимо на своем боте, я разглядывал ее, любуясь. В общем, неплохое место для стоянки и ремонта станции. Мне понравилось. Еще больше привлекло, что на Торане были нужные запчасти, чтобы привести Лимию в совершенное состояние. А не как сейчас она была, ниже среднего. Бот пробил острым носом облака, и я начал притормаживать носовыми маневровыми, приближаясь к поверхности планеты. Управляя ботом, я одновременно вошел в местную сеть, задав поиск площадки для ботов. И, найдя одну такую, повел машину к ней, уплатив вперед сразу за сутки. Это была частная площадка. Покинув бот, я поежился от холодного ветра. На Торане в этих широтах была привычная зима. И, заперев судно, юркнул в теплое нутро подлетевшего флайера такси, которое вызвал заранее. «Служба гражданской навигации!» — приказал я дроиду-водителю и, откинувшись на спинку сиденья, стал задумчиво рассматривать землю. Как я уже говорил, проходить тест на сертификат диспетчера я посчитал сейчас несвоевременным. На это нужно 10 часов и сдача в виртуальном тренажере. Профессия серьезная, поэтому так много времени по сравнению с пилотскими сдачами. Потом сдам его. Прилетев, я оставил такси на стоянке и направился в здание навигации. Вернее, в его административный офис. Основные службы находились на орбите, а здесь управление и служба регистрации всей космической техники, включая станции. Там я задержался до обеда, уплатив за срочность и налог за само оформление. Как и ожидалось, налог был завышен в 3 раза. Причем получилось, что коммерческой деятельностью я заниматься не могу. Приведу пример. Я собираюсь развернуть все модули станции, кроме оружейных платформ. Были планы покупать у местных топливо по оптовой цене и продавать его, заправляя корабли. Наценка за топливо обычно фиксирована. Это 10%. Так вот, оптовики мне могут продавать топливо только по завышенной цене. То есть дохода я не получу. Вот и получается, что мне это невыгодно. Заработать в империи, которая мне резко разонравилась, я уже не мог. Меня вынуждали или принять ее гражданство, тогда меня ждут блага после кабальной работы на флот, или покинуть ее. Я предпочитаю покинуть. Вон у меня в планах слетать в Лемур, проведу ремонт своего имущества, часть трофеев продам, освободив трюмы и склады кашалота. И вперед! На полгода отправлюсь в длительный полет к известной всем инженерной империи. Правда, мелькнула мысль, что особо трофеи тут распродавать не стоит. Раз шейнцев дерут такие деньги, то и цену за трофеи предлагают не особо высокую. Сговор, блин. Наконец, все мои борта и станции получили регистрационные номера. Названия у них прописаны не были, я сам как хочу, так и назову их. Только транспорт имел имя, и его внесли во всеобщий архив службы гражданского флота Содружества. Все файлы с регистрационными номерами и паролями находились у меня на информационном кристалле, в отдельных файлах, сброшенных туда через станционный выход на столе сотрудника, который выдавал регистрацию. Поэтому, когда я направился к выходу, то вставил кристалл в считыватель, висевший у меня на боку, и одновременно приказал паре антивирусных программ проверить файлы на закладке. К моему большому удивлению, все 13 файлов по количеству зарегистрированных бортов и станции были буквально нашпигованы свернутыми вирусами, которыми они должны были заразить эскины кораблей и станции. «СБ долбаная!» – пробормотал я, убирая кристалл в карман комбеза. Чья это работа, я ни на миг не сомневался. Если люмерцы и узнали, где я нахожусь, то всего пару часов назад, когда я проходил регистрации, к ним тоже должна была прийти эта информация, и они никак не успели бы проделать эту операцию. А вот местное СБ запросто. С этим филиалом мне повезло. Все кабинеты службы навигации, которые мне нужно было посетить, оказались в одном здании, не требовалось бегать, так что процесс регистрации был полностью закончен. С вирусами я пока поделать ничего не мог. Те программы, что их обнаружили, специализировались на диагностике и обнаружении, а не на уничтожении. Зато дешифраторы, которые находятся в арсенале Кашалота, как раз спецы по этому делу, ко всем другим их умениям. Вернусь на борт транспорта и отдам дешифратору на очистку файлов кристалл от вредоносных программ. Не на того напали местные СБшники. Я программист. К тому же как раз в последнее время специализируюсь на вирусах и противовирусах. Вернувшись к ожидавшему такси, я на секунду задумался и велел вести меня по одному адресу. Его я нашел, скучая в местном филиале гражданского флота и ожидая, когда закончат с регистрацией моего имущества. Это сыскное агентство считалось лучшим во всей империи, работая даже в других государствах. Главное его представительство находилось на столичной планете Хира, а здесь был филиал. Но я надеялся, что они справятся с тем заданием, которое я собирался им дать. Офис находился в центре Торана, в одном из небоскребов на предпоследнем этаже. Поднявшись на лифте, я вышел в холл и, осмотревшись, направился по коридору в поисках нужной двери. Наконец, на одной увидел знакомую эмблему агентства. Там был изображен один хищный цветок, что рос на Хире. Его особенность, если вцепиться, не оторвать, разве только с помощью подручных средств. Детектив меня уже ждал. Я пока добирался, отправил ему сообщение с просьбой о встрече и получил согласие. Поэтому без стука, здесь так не принято, открыл дверь, вошел в небольшое помещение, где за столом сидела живая секретарша. Все это показывало, что агентство прибыльное и позволяло себе пускать пыль в глаза клиентам. «Ворд Трен, к Нуру Билану!» – коротко известил я девушку. Та немедленно связалась с начальством. «Господин Трен, вы можете проходить!» Мило улыбнувшись, сообщила секретарша, что-то при этом делая за своим компом. «Может, играла, чтобы убить время, а может, и работала!» Нур Билан, невысокий полноватый мужчина с обширной лысиной, встал из-за стола, поздоровался и предложил присаживаться. В кабинете, кроме массивного рабочего стола и нескольких шкафчиков, еще был невысокий столик и два кресла. Вот в них мы и расположились. «Я готов выслушать причину, которая привела вас ко мне, господин Трен», — сказал он. «Предупреждаю, что, согласно протоколу, ведется запись нашего с вами разговора, но она будет конфиденциальна, и, согласно тому же протоколу, спустя месяц ее уничтожат». «Интересные у вас законы», — хмыкнул я и достал из кармана медальон, который все еще хранил. Сенсоры и датчики его не брали, так что у меня была возможность прятать медальон на своем теле. «Позвольте», – протянул детектив руку, как-то странно поглядев на меня. «Конечно», – передал я его. Тот изучал его недолго, осмотрел рисунки и вернул обратно. «Я вас слушаю», – сказал он.